член спокойно вошел до преграды, и я остановился. Ее плева казалась поврежденной, будто ее задевали еще до меня, но недостаточно сильно, чтобы порвать. Я бросил взгляд вперед, посмотрев на пальцы Кармилы. Если задуматься, то у Шрейсан было так же. Ну, я старался уделять больше внимания ее общему состоянию и кровеносной системе, но краткий осмотр при содействии Беллатрикс все же имел место быть. «Ах, Василиск сама», — заговорила Фландри, будто только что вспомнила. «Не стоит утруждать себя излишней жалостью ко мне или моей сестре. По долгу службе нашей госпоже мы уже испробовали боль и уже научились наслаждаться ею. Так что рвитесь вперед, не зная преград, а мы ответим вам лишь криками экстаза». Я и Эпифеми Агапи синхронно подвисли от этой фразы. «Испробовала боль, мне не нравилось это». Я разозлился на Кармиллу за то, что она дала им ее испробовать, а потом разозлился на себя, потому что отчасти был виноват в том, что у Кармиллы зародилось это темное желание истязать своих близких. Мог ли я это предотвратить? Глупый вопрос, потому что все уже произошло, а узнал я обо всем постфактум. Но все же в этом чувстве с виной смешивалась похоть, почти необъяснимая, запретная, нечестивая. Но меня возбуждали слова Фландри, их содержание, их интонация, небрежность, будто бы она просто забыла упомянуть. А потом Фландри просто подалась назад, с силой насадившись до упора на мой член. Мы синхронно вздохнули от неожиданности, я, Фландри, Эпифеми Агапи. И вот после этого я начал двигаться. Ремелья была большегрудой Лоли, а вот у Фландри главный актив был под юбкой. Шикарная подтянутая попка, за которую очень приятно держаться. Пальцы не утопали, по крайней мере не сильно, но отпружинивали от упругих мускулов и кожи. Весьма быстро я обнаружил, что Фландри не просто не смущает боль от первого раза, она смаковала ее, поэтому я также не утруждал себя тем, чтобы постепенно наращивать темп. Я сразу взял высокие и стучал тазом по ее попке, вышибая звонкие шлепки. «Ах, ах, ах!» Фландри отвечала на это сугубо положительно. Ее изящная спинка, ее тонкая шейка, ее голубой затылок. Все это выглядело соблазнительно и приятно глазу. Но мы оба с большим интересом смотрели на то, что было впереди, на кровати. Это было почти что, как поход в какой-нибудь многодекинотеатр. Кармилла полулежала полусидела на кровати, прижавшись спиной к стенке. Ее ноги были широко расставлены и прямы, а между ними уместилась ремелье, в позе, очень похожей на ту, в которой стояла ее сестра прямо сейчас. Ремелье уткнулась в киску Кармиллы, как оголодавшая собака в миску с едой, звуки были похожими. Кармилла громко стонала, запрокинув голову вверх, одной рукой она ласкала свою обильную грудь, а второй ласкала волосы Ремели. Сама Ремелья при этом эротично трясла попкой, чуть ли не зовя любого встречного обласкать или трахнуть ее. Я ухмыльнулся. Не будь меня здесь, Фландри скорее всего бы давно уже ела свою сестру, я чувствовал этот порыв в ее ауре. Эх, если бы не проблема в высоте, Кармилла была на кровати, а мы ютились на полу, я бы давно уже подтолкнул Фландри вперед и уткнул лицом в попку Ремели. Теперь я, кажется, чуть лучше понимаю, зачем нужны эти нелепые кровати размерами сходные с площадями комнат. Спать на такой все же желания не возникает, но может завести себе такую. Нравится зрелище, а? Спросил я Фландри, стучась в нее сзади. Да, очень. Ах, Василиск Самаа. Простонала та, не забывая подмахивать мне. Хотелось бы мне там принять участие, но как же я могу оставить без внимания дорогого гостя? Ах, ах, ах, дорогого и частого, Фландри-кун. Усмехнулся я еще крепче, хватаясь за ее попку. Мы еще много чего перепробуем. Ах, ах, ах, ах, ах, стонала Кармилла, все наращивая интенсивность. Ах, ах, ах, ах, вторила ей Фландри подо мной. Непреднамеренно движения моего таза и головы Ремели стали синхронными. Мы задвигались с самым большим темпом, который могли поддерживать. Ха-ха. Глубоко вздохнули две девушки, Кармилла и Фландри. Я и Ремелья синхронно вошли до самого упора. Я своим членом, а она уткнулась лицом и просунула свой язычок так глубоко, как только могла. Я кончил, когда моя головка оказалась в матке Фландри. Ну, Ремелья таким фокусом похвастаться не могла, наверное. Ах-ха-ха. Проревели две кончающие девушки в унисон. Кармилла с силой сжала свой сосочек и вдавила в себя голову Ремелья. Ее ноги задергались, а язык вывалился наружу. Выражение лица Фландри я не видел, но мог предположить, каким оно будет. В комнате не было зеркал. Интересно, а каково сейчас София? Она все чувствует, хотя не может показаться, или для нее все происходящее сейчас всего лишь приятное кино. Я эмпатически вгляделся в Кармиллу. За годы совместной жизни я великолепно стал различать ее и Софии эмоции. Двойной экстаз, видимо, все-таки вариант один. Я с наслаждением вышел из Фландрии. Член обмяк, но это было ненадолго. Влияние ли это эпифемии Агапи, либо же поехавшая биохимия и физиология моего организма, а может и совокупность этих двух факторов, но вскоре я снова буду твердым как камень. Ну, действительно скоро. Вот прямо сейчас, Фландри приходила в себя чуть дольше, чем я, но все же с интересом смотрела, как меняется ситуация впереди. Ремели отстранилась от Кармиллы с видом кошки, объевшейся сметанной. Лицо у нее выглядело соответственно, разве что сметана была прозрачнее и жиже нужного. Кармилла приходила в себя после оргазма, но как только сделала это, молнией бросилась к Ремели и, как я недавно, поставила ее в нравящуюся ей позу, тоже на колени, только Ремели опиралась не руками в матрас, а припадала вниз грудью. Рука Кармиллы взяла Ремелию за шкирку и заставила ее поднять взгляд на нас двоих. Ремелия смотрела на свою оттраханную сестру и на меня, стоящего и стоящего у нее за спиной, смотрела и улыбалась. Потом ее лицо стало чуть удивленным, когда глаза и часть носа Кармиллы появились прямо над ее попкой с нашей линии обзора. Улыбка Ремели стала еще более довольной. «Василиск сама, вы не против еще одного раунда?» – спросила Фландри, снова приподнимаясь на коленки и руки. Хотя последнее держало ее хуже прежнего, она смогла занять прежнее положение. «Не против, Фландри Кун», – ответил я. «Ну почти, попробуем-ка кое-что новенькое». «Ой!» – вскрикнула Фландри, когда мой член уперся в ее попку. «Ну, там до вас только пальчики были, как, впрочем, и в киске. Я не против. Чудно!» – пропел я, вводя свой член в ее попку. Попка, что ожидаемо, была уже киски. Я входил медленно, останавливаясь каждый раз, когда совершал новый рывок, иногда чуть отдалялся, но всегда снова шел вперед и заходил дальше. Фландри неизменно стонала на это, хотя иногда ее стоны были чистым экстазом, а иногда неопределенным визгом непередаваемых чувств. За всем этим с вниманием и чаянием следили две пары глаз. Если до этого Ремелия и Кармилла предавались бурной страсти, то теперь темп был медленным, Ремелия чуть покачивала бедрами, а Кармилла, видимо, лениво водила языком в ее киске. Но когда я начал ускоряться, и две вампирши спереди тоже ускорились. Когда я вошел до упора и стукнулся пахом о ягодицы Фландри, Кармилла тоже схватилась руками за булочки Ремели и вдавила свое лицо в ее киску. Ну а потом пошла размеренная, ну не люблю я эти грубости, но иначе сказать никак, ебля. Фландри от моего напора повторила позу Ремели, подогнув руки и образовав своеобразную горку. Она силилась поглядеть за своей сестрой когда могла, но чаще просто бездумно стонала и утыкалась лицом в пол. Я просто стоял поверх нее и вколачивал свой член вовнутрь. Мне было охрененно и большего я от ситуации не требовал, разве что иногда развлекал себя просмотром шоу на кровати. «Ремелия, это уже стоит считать феноменом», — повторяла положение Фландри. Кармилла так орудовала языком с двумя ее дырочками, что Ремелия не могла поднять головы или выдавить из себя хоть какой-то наполненный смыслом звук, если не считать за таковые вопли экстаза. Сама Кармилла вроде бы и не испытывала физического наслаждения, но вошла в такой раж, лаская Ремелию, что я грешным делом усомнился в своих навыках. Мы вдвоем так долбили двух сестричек, что, будь я проклят, со стороны были скорее всего так же похожи друг на друга, как Ремелия и Фландри походили на сестер. Просто наше сходство было не физическим, а эмоциональным. В конце концов я просто загнал свой член настолько глубоко в задницу Фландри, как только мог, и стал бурно изливаться, а Кармилла, кажется, поймала бурный экстаз от самой обстановки. Про Ремелию и Фландри я молчу, эти две давно уже ловили каскады оргазмов от происходящего, отчего пол, простыня, мои бедра и лицо Кармиллы давно были насквозь мокрыми. Я с наслаждением вытащил ненадолго размягчившийся член из попки Фландри и возрился на Кармиллу. Да, все еще далеко не кончилось. Хах, хах, хах, имхаха, имхахаха, имхахаимэм, стонала девушка, пока ее пальчики глубоко погружались в ее киску. Она не сильно изменила свой гардероб для этого занятия, только и сделала, что стянула трусики, а в остальном ее наряд горничной отличался от своего обычного состояния разве что измятостью. Из-за Исакуя забилась в угол одного из помещений для слуг и предавалась своим утехам. Ее правая рука ласкала ее киску, то уделяя внимание клитору, то погружаясь вовнутрь. Своя рука справлялась хуже, чем чужая, особенно хуже, чем у госпожи, но спасал катализатор. Лись. Рот, открытый в экстазе и для более глубокого дыхания, также давал Сакуе небывалое удовольствие. Ее розовый язычок гулял по столовой утвари, вылизывая ее дочисто, но главное, передавая ей эманации тех, кто ими пользовался. Следы пота на рукоятках, остатки той же еды, что ел объект ее воздыханий, а главное, слюна того, кто засовывал эти приборы себе в рот. Иногда, в своих фантазиях Сакуя представляла, как сама вылизывает приборы до того, как ими будут пользоваться госпожа и господин. Но Сакуя одергивала себя, боясь, что ее раскроют. Ее могут, ее наверняка не так поймут, а ведь она ни капли не хотела ни терять доверие госпожи и господина, ни терять возможность вот так с ними не напрямую взаимодействовать. Глупо, наверное, было заниматься чем-то подобным до этого. Госпожа в одинокие дни, вечера, ночи и утро вытворяла с ней такое, что сейчасшние действия Сакуи выглядят детским лепетом. Да она и не часто этим занималась, предпочитая настоящую близость, в которой ей никогда не отказывали. Но именно сейчас, когда в ее руки попали приборы, которыми пользовался господин, в экстазе Сакуя стала обсасывать со всех сторон вилку, которой пользовался господин. Излишне увлекаясь, она царапала и колола себе язык, десны и небо, но жизнь с госпожой давно научила Сакую извлекать из боли капельку удовольствия. Пальцы Сакуи судорожно стиснули ее клитор, и она забилась в экстазе, закатывая глаза и запрокидывая голову. «Опять ты дурью маешься, а?» — ворвался в ее уши голос, будто выстрел посреди театрального выступления. Сакуя подпрыгнула, еще раз уколовшись вилкой, бывшей у нее во рту. Столовый прибор перенес удивление Сакуи хуже, чем она сама. Встреча с более концентрированной Риши смяла металл в состоянии жеванной бумаги. Вид ее возбуждения быстро сменился с сексуального на боевое, глаза заметались по комнате, ища оппонента, а удовольствие схлынуло, будто опьянение. Не прошло и секунды, перед тем, как глаза Сакуи встретились с глазами Какумы. Шеф-повар стояла в дверном проеме в каморку и осуждающе возрилась на Сакую. Горничная в последний раз обсосала вилку, на этот раз почувствовав больше привкус крови, чем вкус предмета, и высунула ее изо рта. Какума возрилась на обслюнявленную и более того испорченную вилку. А я-то всегда думаю, куда девается весь сервиз после каждого приема пищи. Мне, конечно, лестно, что тебе настолько нравится моя стряпня, что ты стремишься максимально ею насладиться, но все же, Сакуя высокомерно, насколько могла в столь смущающей и провокационной ситуации, возрилась на Какуму. «Дело тут далеко не в твоей готовке», — произнесла Сакуя голосом, намекающим на что-то более глубокое. «Да я и вижу, но мне в общем-то плевать», — пожала плечами Какума. «С меня требуется весь сервиз мыть, а ты этому препятствуешь. Так что давай сюда все, что натащила, и иди убираться». Сакуя моргнула, растеряв все высокомерие, и посмотрела на две горки столовых приборов, особенно на неиспробованные, как на последние сбережения, которые требуют отдать. «Слушай, может, договоримся?» — предложила Сакуя. «А чем?» — раздраженно вздохнула Какума. «Влетит нам обеим, а косячишь тут только ты. Ну, мы же должны успеть сделать работу до того, как госпожа освободится, да. Да и если мы сделаем ее сильно заранее, госпоже будет казаться, что мы все время прохлаждались, сделав все абы как». Начала предлагать компромисс Сакуя. Какума возрилась в потолок, задумавшись, а потом густо покраснела. Она сразу согласилась с доводами Сакуи и сразу же задумалась над тем, чем и насколько надолго занята госпожа. И разумеется, ей на ум тут же пришли громкие стоны из спальни госпожи, причем стоны эти длились уже давно и не теряли в энтузиазме. Какума хорошо их слышала, из-за расположения комнат. Кухня была аккурат под комнатой, где расположились хозяева и гости. Между ножек у красноволосой демоницы тут же намокла, и она потерлась бедрами, после чего решительно стала оголяться, примерно так же, как Сакуя, стягивая нижнее белье и распахивая верхнее. «Эй, ты чего?» — офонарела от такого развития событий Сакуя. «Готовлюсь к агрессивным переговорам», — томно ответила Какума. «Ты мне за все те разы, когда я перемывала сервиз, сейчас ответишь. Хе-е», скорее нервно протянула Сакуя, следя за каждым движением Какумы и за каждым изгибом ее сексуального тела. «Ах-ха!» — воскликнула Кармилла вмиг кульминации. «Ее бедра врезались в мои, мой член вошел до упора в ее киску, а вдобавок я еще громко хлопнул ее обеими ладонями по заднице. Я знаю, она любит это. Кармилла схватилась руками за мои плечи и, опустившись, вонзила клыки мне в ключицу. Ее грудь вжималась в мою, водя сосками по коже, а мои руки с силой сжимали ее попку. Когда я закончил извергаться и мы оба чуть отошли от удовольствия, Кармилла слезла с меня, а я перешел из лежачего положения в полусидячее. Ремелия и Фландри наблюдали за нами, находясь при этом в идентичных позах, лежа на животах и загибая ноги к попкам. Разве что у Ремелии из-за размера бюста корпус был приподнят, а у Фландри в позе чувствовалась большая гибкость. Ну, на то они и не близнецы. Кармилла встала на ноги и потянулась. Я с неугасающим вожделением смотрел на ее тело и на ручеек спермы, вытекающие из ее киски, моей спермы. Сладко простонав в потолок, она посмотрела на меня и сказала: «Ну что, поменяемся партнерами по танцам?» Усмехнулась она. «А как без этого?» Улыбнулся я в ответ. Кармилла подошла к Фландри и стащила ту с кровати, направившись к одному из крепких дубовых столов, уже не раз продемонстрировавших мне свою способность выдержать вес и нагрузку двух активно переплетающихся тел. «Очень любезно с твоей стороны», — сказал я ей вдогонку, приближаясь к кровати. Ремелия лениво перевернулась на бок и смотрела за тем, как я подхожу к ней. Играя рукой с прядями голубых волос, она произнесла: «Я бы предпочла вновь оказаться в объятиях госпожи или моей сестры, так что ты не мог бы закончить побыстрее. Можешь не бояться нарушить мои ожидания, у меня их на тебя нет». «Ох, ты продолжаешь гнуть линию высокомерия и пренебрежения, Ремелия Кун?» — спросил я, ухмыляясь. «Ну-с, чудесно, с моей-то репутацией. Так редко выпадает возможность поставить кого-то на свое место». «А, ты о чем?» — приподняв бровь, спросила Ремелия. Вместо ответа я полностью перевернул ее на спину и устроился сверху. Девушка успела только ойкнуть, как мой член оказался между ее грудей. «Ты злоупотребляешь гостеприимством госпожи», — процедила Ремелия, запрокидывая голову, смотря на головку моего члена, выглядывающую из ее бюста. «Злоупотребляю гостеприимством», — усмехнулся я. «Ты слышала когда-нибудь выражение «скромность гостя оскорбляет хозяина»?» «Никогда», — категорично ответила Ремелия. Я секунду помедлил. «Что ж, возможно, там речь шла все-таки не о госте, а о слуге. Неважно, скоро ты забудешь, что такое скромность». «Да я...» — начало было Ремелия, но я задвигался. Грудь Ремелии была хороша, особенно относительно ее маленького тельца. Сам размер был сравним с Сакуи, но относительно тела выходило, что у Ремелии такой же бюст, как у Заэля Пара или Эпифемии Агапи. Я схватился за эти огромные кувшины молока со стороны и сдавил их вместе, давая своему члену великолепное чувство сжатия. Перекошенное недовольством личико Ремелии было отдельным видом удовольствия. Немного о этом недовольстве. Будучи эмпатом, я мог сказать, что Ремелия имела весьма выдающийся лицедейский талант. Она на самом деле была высокомерна, на самом деле была покровительственна к своей сестре, испытывала чувство независимости к Кармилле и не очень-то высоко ставила меня в своих глазах. Тем не менее, она определенными жестами создавала иллюзию наигранности этих чувств, создавая впечатление эдакой цундери. Поэтому ее сестра искренне ее любила, а Кармилла ценила ее. Ну что же, по крайней мере, голубоволосый сисястик считал выше своего достоинства предавать кого-либо, а уж что-что, но ее вожделение к Кармилле сомнению не подлежит. Ну что же, если Кармилла думает, что развернувшаяся между нами драма – просто игра, а Ремелия теряет свои берега, проявляя ко мне неуважение, черт меня побери, да когда еще мне удастся без особых угрызений совести поставить высокомерную девку на место своим членам? Это ведь как в «Дюжине тайтлов Хинте», который я смотрел, только все оправдания. Ремелия ведь не наивная овечка, никому ничего плохого не сделавшая, но и не конченная мразь, которая заслуживает только смерти. А я замер, вызвав даже у вялой Ремелии недоумение. Действительно, кто я теперь? Герой? Достойный? Или же? На моем лице заиграла самоуничижительная улыбка. Философия на потом, сейчас тут в почете лишь физиология. Я крепко схватился за груди Ремелии, играя большими пальцами с ее сосками. Девушка распахнула глаза, залила щеками и тяжело задышала от такого напора. При этом мой член бешено задвигался вперед-назад между ее грудей. Я воспринимал это как своеобразную игру, доставь девушке удовольствие только пальцами и только одной части тела, и я, кажется, выиграл. Не сильно прожимая сосочки, я находил ее слабые места, на которые уже обрушивался с силой, при этом не забывая о своем удовольствии. В итоге, под особенно громкий стон Ремелии, не обязательно ознаменовавший оргазм, Я залил ее детское личико своим семенем. Плесь, плесь, плесь. Струйки спермы выходили из головки и покрывали лицо, шею и грудь Ремели. Критическим попаданием, наверное, были глаза, волосы и рот. Третье, потому что вкусно. Второе, потому что женская гордость. А первое, потому что вообще все, что попадает в глаза, неприятно. Удивительно, что это в хентее пропускают. Наверное, потому что слезы и попытки прочистить глаза не очень-то соблазнительно выглядят. Ремелия тут же стала счищать с себя сперму, отбрасывая ее сгустки на одеяло и пол. Сверкнув на меня покрасневшими глазками, она процедила: «Ты переступаешь все границы». Губ, ее удивленное лицо, когда я нашел самый неуважительный способ прервать ее сто или, наверное, даже больше самого приятного чувства вхождения в женский ротик. Уже окрепающий член вошел в ее приоткрытые губки и стукнулся в ее небо. Я чуть приподнялся и чуть наклонился, отчего член изменил свой угол и стал входить уже в ее горлышко, правда, еще не глубоко. Я стал ритмично двигать тазом. Ремелия уставилась на меня испепеляющим взглядом. Она даже попыталась прикусить меня в слабом месте, но из этой попытки у нее вышли лишь искры да зубная боль, отчего она сразу же раскрыла челюсть, давая мне лучший доступ. Миг испуга в ее глазах тоже дорогого стоил, но я не жалел, что процесс продолжился под ее недовольным взглядом. Ремелия явно хотела бы, чтобы это прекратилось, но кормила, ерзая на лице Фландри, следила за нами с вящим интересом, поэтому Ремелия была вынуждена играть роль притворяющейся недовольной блудницы. И это было прекрасно на мой и Эпифеми Агапи взгляд. «Ты что-то хотела сказать, Ремелия-кун?» Подлил я масла в огонь, задав риторический вопрос, при этом даже не удосужившись замедлиться. Под наблюдением кормилы я стал по-настоящему трахать лицо Ремелии, держа ее голову неподвижной руками и хлопая ее яйцами по подбородку. «Гакх, гакх, гакх». Ремелия не совсем положительно на это реагировала, хотя эмпатия подсказывала мне, что в глубине души ей понемногу даже начинает нравиться чувство удушья от нахождения в гортани инородного предмета. «Кончаю. Прими все до капли», — воскликнул я с артистизмом фэнтезийного бандита. «Какое странное чувство. Притворяться, что притворяешься». Ремелия тоже это чувствует. Что ж, могу понять, почему она так углубилась в своей игре. Ха-ха-ха. Под протестующее мычание Ремелии ее пищевод заполнился моей спермой. Я стал вытаскивать член одновременно с кульминацией, поэтому предпоследние струи попали ей на язычок, чтобы она прочувствовала вкус, а последние застыли у нее на губах. С притворно настоящим отвращением Ремелия слезала последние следы со своих губ и устало спросила: «Теперь ты доволен?» Я улыбнулся ей, а мой член прямо у нее на глазах стал отвердевать. Размер ее глаз увеличивался прямо пропорционально моему члену, достигнув в пике размера блюдец. «Ты нарушаешь законы природы», — пролепетала Ремелия с видом увидевшего ересь священника. «И горжусь этим. Я ведь ученый-инноватор, а не естествоиспытатель», — ответил я с ухмылкой. Не успела Ремелия и ойкнуть, как я быстро отдалился от ее лица и приблизился к ногам. Подхватив ее за голени, я потянул их вверх, сперва создав прямой угол с кроватью, а потом тупой, в конце концов вдавив ее лодыжки ей же в грудь. Вообще в этой позе вроде как нужно достигать ключиц, но опять же морфологические особенности каждого. «Эн, не смей!» — прикрикнула Ремелия, но я само собой ее не послушал. «А-а-а!» Мой член воткнулся в ее киску и нахрапом взял ее до самого упора. Ремелия взвизгнула от боли, в которой было примешано нежеланное наслаждение. Влияние кормилы не обошло и ее стороной. Сама кормила на этот крик боли отреагировала так, будто услышала любимую ноту Вари. «Мне еще не поздно начать пугаться ее, наверное, поздно». Мой член второй раз за день окропила девственная кровь. «Прелестно. Ах, ах, ах». Ремелия стонала и тяжело дышала, пока я входил в нее. Я дерзко ей улыбался, еле заметными движениями мимики сменяя наигранную радость на подлинное злорадство. Вряд ли она заметила мое сообщение в своем нынешнем состоянии, особенно учитывая то, что ее глаза были то закрыты, то закатывались куда-то вверх. Тельце Ремели, по правде сказать, не сильно меня возбуждало. Оно было низеньким и почти что детским, если не считать ее объемную грудь. Вообще, обе сестрички выглядели так, будто были детьми, но урвали себе по одной части взрослого тела, грудь у Ремели и попка у Фландри. В остальном же костлявость, тонкость, неразвитость. а поверх этого еще и дискомфортное чувство неправильности и табу. Ирония, я все еще находил это отталкивающим. Мне не нравилось нарушать какие-либо правила и законы, ведь право быть вне их могла давать только веская необходимость, а сила и положение не должны были ставить кого-либо выше них. Это и отличало меня от Тинсия. Или я просто лицемерил, сам того не замечая. Так или иначе, в теле Ремилии было три хороших вещи: большая грудь, которую было приятно пощупать, милое личико, великолепно кривящееся в недовольстве, а также крайне узкая киска, обхватывающая и сдавливающая мой член со всех сторон. Правда, невозможность входить до упора меня слегка угнетала, но это была мелочь. Я стойко сдерживался, но все же не выдержал и кончил, заполняя ее киску своим семенем. Ремилия отчаянно завизжала, а на глазах у нее навернулись слезы. Моим первым порывом было все-таки сказать ей, что я на данный момент бесплоден, но садистское удовольствие и азарт победили. Вместо этого я наклонился к ней и прошептал на ушко: «Ну и как тебе чувство наполнения спермой того, кого ты не уважаешь, не любишь и даже презираешь, Аремилия-кун? Круто, правда?» Ремилия попыталась повторить финт Кармилы и вцепилась зубами мне в шею, но лишь бессильно процарапала клыками вниз, соскользнув с моей кожи. Со стороны это больше походило на неловкий поцелуй в засос. «Ха-ха-ха!» Я рассмеялся, искренне, но добавляя наигранные нотки. «Вижу, тебе не хватило моей ласки. Ну, думаю, ты просто завидуешь своей сестре, которую я отлюбил по полной программе. Хорошо, тогда и тебе я дам то же самое». Ремилия зашипела в протесте, но я ее не слушал, как и два моих зрителя. Вместо этого я разогнул ее ноги и перевернул ее на кровати, непреднамеренно уткнув лицом в лужицу спермы, которую Ремилия недавно счистила с лица. «Ну, думаю, после полноценного минета это уже не будет для нее такой уж проблемой». Я положил руку ей на затылок и не сильно вдавил ее лицо в простынь, чтобы она прочувствовала, но довольно быстро ослабил напор и позволил ей вздохнуть полной грудью. После этого небольшого ритуала я пристроил свой член к ее попке. Ремилия взвизгнула, стоило лишь головке вторгнуться внутрь, не от боли или удивления, а скорее от неожиданности. Видимо, и ее попку уже разрабатывали пальчики Кармилы. Я подался вперед и навис над Ремилией, бросив на нее тень. Я не обладал массивным телосложением, более того, я был весьма щуплым по меркам арранкаров и синигами, задумавших мятеж, но Ремилия была еще мельче. Поэтому мне не составило труда создать в ее разуме иллюзию нависающей скалы. Ремилия до упора повернула голову и подняла взгляд, чтобы увидеть мое лицо, и я вознаградил ее хищной улыбкой. Уж не знаю, смог ли я сравниться или превзойти Кармилу, но у меня был увесистый аргумент, уже начавший входить в анал Ремили. «Ах-ха!» – завизжала девушка. Ее щеки покраснели чуть ли не до цвета крови, а глаза закатились в череп. Я приостановил свое движение и обернулся к двум другим обитательницам дома. Кармила и Фландри находились в позе 69 и ласкали друг друга, хотя именно в этот момент их головы были повернуты в мою сторону, а на лицах играли веселые усмешки. «Хи-хи!» – звонко хихикнула Кармила. «А ты, Василиск, как всегда умеешь сходу ударить в слабое место врага». «Ага-ага», – заулыбалась Фландри. «Ремион и Чан даже от моих и госпожи пальчиков теряет голову, а ты ей туда свою штуковину затолкал. Ужас!» Я вновь перевел взгляд на Ремилию, судорожно хватающую воздух ртом. «Ну-с, раз попал в слабую точку противника, то нужно закреплять успех. Так сказать, ковать железо пока горячо», — ответил я нарочито спокойным голосом. Ремилия, которая от моей остановки восстановила крупицу самообладания, в ужасе уставилась на меня. Я показал ей свою лучшую зубастую улыбку и яростно задвигал тазом. «Аха, ах, иненха, иммммф, мхваттите», — стонала Ремилия подо мной. А все же что-то в этом было, в доминировании. Обычно в постели я предпочитаю и не прогибаться, и не прогибать партнера. Партнера, а не противника. Мне нравится доставлять удовольствие партнеру, и нравится получать от нее удовольствие. Нас связывает взаимное влечение, привязанность и уважение. Ремилия жену, ни она, ни я друг друга не уважаем, влечение у нас половинчатое, как ни забавно, но нам обоим больше друг друга нравятся две девушки, которые сейчас ласкают друг друга на столе, а привязанность. Мы встретились в первый раз, пусть и не сегодня, но именно сегодня мы познакомились. О какой привязанности может идти речь? Ну разве что о зарождающейся. И вот такую вот малознакомую, Малоуважаемую и в некоторой степени враждебную девушку было приятно подминать под себя. Я задвигался так яростно, что мой таз стал биться о костлявый зад ремели, выбивая звонкие шлепки. Увеличение скорости и глубины не улучшило самообладание девушки. Она стала зажимать в зубах простыню и усиленно вдыхать воздух, видимо, не замечая, что там, где она впивается зубами, блестит пятно моей полувысохшей спермы. Сжатие попки ремели было огромным, и поэтому я куда быстрее, чем в случае с ее киской, кончил, заполняя ее внутренности. Но в отличие от ее киски, у меня не возникло желания высовывать и менять позу. Я просто на несколько секунд останавливался, ждал, когда мой член окрепнет, а потом двигался вновь. Ремелия, кажется, считала это то ли жульничеством, то ли бесчестием, из-за чего люто протестовала, но кому в этой комнате было дело до ее визгов? Все веселились, я в процессе, а двое других девушек в наблюдении. В конце концов я просто отправил Ремелию своими действиями в отключку и вышел из нее, расплескивая ручей спермы по простыне. Ну и дела, протянула Кармилла, смотря на количество семени, выходящее из попки Ремели. Было и вправду похоже на какой-то нереалистичный хентай. Сам удивлен, не могу не признать, с отдышкой прокомментировал я. Ладно, похлопала ладошками Фландри. А теперь, время для чая. Ах, ах, ах, Какума, ах, я и не знала, что ты такая затейница. Ах, ах, ах, кричала Сакуя в экстазе, полностью позабыв про свои фетиши и отдавшись животной лесбийской страсти. Ах, ах, ах, работа на кухне, ах, вынуждает соблюдать крайнюю чистоту, ах, а это, ах, ведет к накоплению напряжения, ах, вот я его, ах, сейчас и выпускаю, ах, ах, ах, отвечала ей Какума. Две девушки были в положении ножницы, не утруждая себя снятием униформы, расположившись на полу. Их киски терлись друг о друга, смешивая совместные соки. Помимо оголенных нижних частей тела, у обоих была настежь распахнута грудь, отчего два массивных бюста ритмично качались, сверкая сосками. Ноги девушек переплелись, сдавливая их промежности вместе, и это в конце концов привело к кульминации. «Ха-ха-ха!» – выдохнули в унисон две девушки, вдавливаясь кисками еще сильнее. Соки, бурным потоком вылетающие из кисок, ненамеренно заполняли полости партнерш. Отойдя от бурного оргазма, девушки-слуги расцепили ноги и бросились в объятия, быстро дополнившиеся страстным поцелуем. Обнимаясь и переплетая языки, две девушки колбаской катались по полу, иногда задевая мебель и стены. Столкновения с мебелью не были сколь-либо травматичными для арранкеров. Иногда движение клубка тела останавливалось, а руки, до этого просто прижимавшие тело любовницы к своему, гуляли по интересным местам партнерши. Девушки в неге жмурились, но не переставали целоваться. Когда поток ласок и поцелуев сходил на нет, девушки открывали глаза, многозначительно встречались взглядами и занимали новые позиции, из которых могли доставлять друг другу удовольствие. Глюк, глюк, глюк, лись-лись-лись, лись-лись-лись, что может быть прекраснее? Что может быть приятнее? Ладно, если быть приземленным и объективным, то я вполне себе могу синтезировать такое, что любой ад превратится в рай, аж кровь из носа от счастья пойдет. Но я не использую наркотики для гедонистических целей, это правило, которого я придерживаюсь, чтобы не соскальзывать с намеченного пути ради каких-то плотских утех, да и прием дури явно не такой прекрасный, как то, что я наблюдаю сейчас. Вампирша с трехцветными волосами сосет мой член до глотки, а две сестрички-голубовласки по сторонам полируют яйца, причем одна из них смотрит на меня испепеляющим недовольным взглядом, а вторая напротив сверкает глазами, будто увидела чудо наяву. Центральная фигура вообще не смотрит, глаза закрыла и ловит кайф. То самое странное чувство, когда сожалеешь, что у тебя нет лишней третьей руки. Ведь с двумя руками можно одновременно гладить только одну голову. Стоит заметить, что ощущение от каждой головы свое. У Фландри волосы доходят до плеч, но они на самом деле немного жесткие. У Ремели волосы короче, зато мягкие и шелковистые. Мне, если что, нравятся длинные волосы. У Кармиллы вообще золотая середина, и длинные, и мягкие. Хотя если мои пальцы меня не подводят, а на волне приятных ощущений от паха это вполне возможно, то локоны каждого цвета имеют свою текстуру, где серебристые самые непослушные, а розовые самые мягкие. Но это ведь не простые девушки, а девушки-арранкеры. Помимо разных волос у них есть и разные маски. У Кармиллы осколки маски имеют форму двух расправленных крылышек, идущих над ушами, Место соединения осколков с черепом плоское и широкое, скрытое волосами. У Ремели и Фландри осколков маски намного больше, они как бы раздроблены на мелкие части, продетые через волосы сестер, образуя узоры из бус. Узоры эти разные, и водя руками по макушкам это заметно. Гакх, гакх, гакх. Кормилле надоело просто ходить головой вверх-вниз, и она задвигала ей со всей силы, даже своим движением сталкиваясь с сестрами. Ремелия и Фландри благоразумно ушли в стороны и вниз, давая Кормилле лучший доступ к моему члену. Вампирша воспользовалась этим по полной, заглатывая член до самого лобка. В конце концов я не выдержал, и, убрав руки с головок двух сестричек, схватился за Кормиллу и вдавил ее до упора, после чего заполнил ее глотку семенем. Ремелия и Фландри, первая с меньшим энтузиазмом, чем вторая, в это время с максимальным напором напали на мои яйца, взяв их в свои маленькие ротики. Как же приятно! Положение, в котором Кормилла вжималась лицом в мой пах, а две голубовласки катали шарики на язычках, сохранялось с полминуты, а потом три девушки как по команде соскочили и приняли другую позицию, будто бегуны на эстафете. Я тоже не стал медлить. Отвердевший член вошел в киску Кормиллы, а выставленные пальцы просунулись в дырочки сестер. Синхронный радостный вздох. Музыка для моих ушей. Не теряя времени, я взял быстрый темп и задвигался. Девушки и сами стали крайне активно подмахивать мне. Ах, ах, ах. Ха-3. В унисон стонали трое. Шлепки и хлюпанье раздавались несколько минут, а потом наступила кульминация. Я толкнулся вперед, кончая внутрь Кормиллы, а мои пальцы надавили на самые уязвимые точки на телах сестер. Ах-ха! Раздался дружный визг экстаза, и будь я проклят, три лица, которые я лицезрел в зеркале, принесенном во время перерыва, исказились в экстазе. На месте Кормиллы, конечно, было лицо Софии, но вот Ремелия и Фландри вполне отражались в зеркалах. Интересно, почему? Кормилла дважды воспользовалась моим членом, оставив сестричек на вторых ролях, но на этом ее привилегии как хозяйки дома закончились. Я стал отбивать по попкам двух девиц дроби и считать считалочку. Очередь выпала Фландри, но Ремелия своими протестующими стонами так меня раззадорила, что я накинулся на нее, перевернул на спинку, поднял ножки себе на плечи и с силой засадил ей в задницу. Ухи-у-у-у. Нечленораздельно завизжала Ремелия, закатывая глаза. Я активно заработал талией, вколачивая свой член в ее попку. Ремелия еще громче стонала и еще сильнее закатывала глаза. Две девушки тоже подливали масла в огонь. Кормилла прижалась ко мне сзади, лаская спину своей объемной грудью, покусывая мое ушко и шепча на него же пошлые подбадривания. Фландри же, сев на четвереньки и уподобившись леопарду, вцепилась ртом в сосочки сестры. Выражение лица Ремелии стало напоминать человека, которого пытают электрошоком, разве что вместо зашкаливающей боли было столь же зашкаливающее удовольствие. А уж когда я излился в ее попку, Ремелия, кажется, попала в нирвану. Мне же ощущение от оргазма чуть смазало Кормилла, именно в этот момент вцепившаяся мне в шею. Ну, я не был против, чтобы кровь пили у меня, это была моя ответственность как ее возлюбленного. Настала очередь Фландри. Я прилег на спину, давая ей полный контроль. Ну, если не считать Кормиллу, которая переключила свое внимание на девушку. Ремелия находилась в состоянии стана из-за перенесенной атаки в слабую точку. Почти как Хэдшот, только не он, ага. Фландри вскарабкалась на меня и мигом насадилась киской на мой член. Она была повернута ко мне лицом к лицу и не стеснялась им показывать, как положительно относится к моей компании. Кормилла же была прямо у нее за спиной и ласкала плоскую грудь Фландри пальчиками, а язычком ходила по ее шейке. Спустя минуту или две Фландри поднялась особенно высоко, так что мой член выскользнул из нее. Не теряя времени даром, она развернулась на 180 градусов и впилась губами в губы Кормиллы, при этом насадившись на мой член своей попкой. Спустя пару минут она снова повернулась и снова стала балдеть от моего члена и ласок хозяйки. Несколько раз так повертевшись, она выдавила из меня оргазм, заполнивший ее киску. Но Фландри не стала останавливаться и развернулась вновь. Теперь Кормилла опустилась вниз и впилась ртом в киску Фландри, высасывая оттуда закачанное мною содержимое. Это, а также отражающееся в зеркале то же самое действо с участием кайфующей Софии, заставило меня крепко вцепиться в ягодицы Фландри и с силой забиться в нее, выдавив из меня еще один оргазм. Из попки Фландри никто сперму уже не вылизывал, но я не унывал. Фландри утомилась спустя два раунда без тайм-аута, а Ремелия так и не отошла от моего натиска. Положив сестер друг поверх друга, я и Кармилла слились в жаркие объятия. Мы не целовались, поскольку я не смог побороть в себе брезгливость, помня, что только что высасывала с таким чаянием Кармилла, но наши промежности слились воедино. Вот так, обнимаясь и сливаясь воедино, мы и заснули. 20 лет до встречи Куросаки и Чигайкучики Руки. Признаюсь честно, я долго ждал этого момента. Настолько долго, что даже метафоры с рождением ребенка сейчас не кажутся мне неуместными. Заявил я, когда последние штрихи в подготовке операции были закончены. Айзин ответил мне улыбкой, как бы говоря, что да, он тоже этого ждал. Но нет, метафоры все еще неуместны. Я пожал плечами и расположил тело Кирицуми Мицусе, находящееся в стазисе, на операционном столе. Интересно, а это Айзин такой мастер мимики, что может в одной улыбке помещать столько смысла, или это я мастер чтения эмоций по выражению лица, либо же это перекликается? Стоит спросить у других сподвижников, как они воспринимают улыбочки Айзина. Вдруг для Ичимару Сэмпэя или Тоусина Сэмпэя все они на одно лицо? Да, итоговым нулевым пациентом оказался Кирицуми Мицусай. Вот бы канон пошатнулся, если бы первым пустым, созданным из тела синигами, была женщина, а, но нет, Сика, даже внутри Готея не оказалась информации о ее фамилии, не подходила на эту роль. Конечно, букет венерических заболеваний размеров муж вернулся с похода за хлебом спустя 30 лет, и состояние половых органов, от которого отшатнулся бы повидавший виды гинеколог, до этого работавший патологоанатомом, играли свою роль, но главной причиной был все же талант. Сика была посредственностью. Не думаю, что дело в происхождении, я же не монархист какой-нибудь, чтобы записывать каждую бездарность в крестьянскую родословную, да и вообще, возможно, дыра в графе фамилия в личном деле как раз означает, что родилась она с серебряной ложкой во рту, а потом разочаровала отчий дом. Просто Сика полностью раскрыла свой потенциал и был он весьма ничтожен. А вот Мицусай, он был на полголовы ниже Сики в способностях, но и близко не подошел к тому, чтобы раскрыться полностью. Откровенно говоря, у него были шансы стать протагонистом не слишком оригинальной истории о том, как изгнанный из клана бастард возвращается в родной дом и становится там хозяином, поскольку раскрыл в себе скрытую силу и стал крайне важным. Но, увы и ах, Мицусай лежал на операционном столе и был уже весьма давно мертв. Время начала операции, 12:01, начало записи, проговорил я. Беллатрикс, находившаяся неподалеку в Риссуриксионе, молча кивнула. Тело извлечено из стазиса, время пребывания мертвым вне стазиса, 5 часов. Состояние тела, оптимальное для операции. Начинаем введение вспомогательных веществ в объект Белый 2. Я стал методично подхватывать иглы, соединенные с капельницами-трубками, и вводить их в различные участки на теле Мицусе. Каждая капельница имела обозначение с заумным названием содержащегося в ней вещества, под которым было обозначено место, в которое должна была быть введена игла. Я бы, конечно, мог и на память все правильно разместить, но это так, на всякий случай. Вещество 4, игла вводится в печень, проходя под ребрами. Надиктовывал я для протокола каждое свое действие, пока делал дело. Документирование процесса – важнейшая часть исследования. Даже несмотря на всю нашу уверенность, эксперимент может пройти неудачно, а нам понадобятся все данные, потенциально указывающие на то, что пошло не так. Я работал весьма быстро, хотя стоит заметить, что мог и быстрее. Вернее, будет сказать, что я вводил определенные иглы в определенное время, а все потому что он дышит, констатировал Айзин. Надо сказать, это первый раз в духовной науке, когда лишенный души труп духовного тела вновь задышал, а в его груди забилось сердце. Курацучи Тайча бы такому обрадовался. Да, мы восстановили работу вегетативной нервной системы и реанимировали сердце синигами. Помимо этого, внутримышечно были введены регенеративные стимуляторы, призванные начать восстанавливать задубевшие и начавшие гнить мускулы. Определенные составы воспрепятствовали распространению токсинов, ранее содержавшихся в желудке и печени. С помощью нейромедиаторов запустилась работа сердца и легких. Конечно, его мозг был мертв, а душа покинула тело, поэтому особых последствий, кроме грудных содроганий, не последовало, но это все же выглядело весьма внушительно. Процедура введения вспомогательных веществ завершена, произнес я для Беллатрикс, а потом ответил Айзину. Я считаю, что это не слишком впечатляющее достижение, учитывая то, что души в теле нет. У смертных с этим такие же проблемы, Восстановить работу легких и сердца вполне возможно, но не вернуть жизнь мозгу. Мы же не можем вернуть в тело душу. Возможно, причина неудач смертных как раз состоит в том, что душа теряет связь с телом, поэтому мозг перестает функционировать. Или причина, по которой душа окончательно теряет связь с телом, это смерть мозга. В любом случае, должен признать, что меня интригует возможный результат реанимации мозга при отсутствующей душе. «Разве Каен-кун и новина из пада уже не являются прецедентом?» – спросил Айзин, интересуясь больше белым, чем моими размусоливаниями. «Ну, это логично с его стороны. Новина из пада, даже с его аномальной природой, все же обладает душой и протоличностью. Меня же интересует поведение тела, полностью лишенного души, но функционирующего», — пояснил я. «Отложим исследование до лучших времен», — безразлично ответил Айзин. «Пора приступать к основной части». Я чуть поджал губы. Ощущение было такое, что мне отказали в пирожном на чаепитии, а потом еще и поторопили. Но Айзин был прав. «Начинаю введение объекта Белый 1 в объект Белый 2», – констатировал я, вертя в руках увесистый инъектор. «Белый, как мне говорит мое знание канона, в своей воплощенной форме будет иметь форму черного пустого с рогами и руками-лезвиями». «Белый» звучало саркастично в оригинальной истории, но вот сейчас, в пробирке инъектора «Белый» действительно был белым. Он был похож на тесто, разве что шевелился не очень дружелюбно. «Ну, если разогреть булочку с повидлом, то движение воздуха будет заставлять ее биться как сердце, так что метафора с тестом все еще жизнеспособна». Под эти забавные мысли я и вколол содержимое инъекции прямо в Хакусу и Синигами. Сперва ничего не происходило, я просто выдернул шприц. Потом дыхание недавно бездыханного тела участилось, после чего замерло. Потом в центре груди Синигами разверзлась дыра. Следом за этим, тесто стало выходить из стенок дыры и формировать сгусток. Я внимательно наблюдал за этим процессом, лишь периферийным зрением фиксируя то, как дергаются в микроконвульсиях конечности мертвого тела. А ведь среди введенных веществ был паралитик. Мертвое лицо широко распахнуло глаза и глубоко вздохнуло. Оно было похоже на человека, которого только что привели в чувство ударом дефибриллятора, по крайней мере в той степени, в какое это существо вообще походило на человека. Его глаза сперва безучастно уставились на потолок, а потом пробежались по всем присутствующим в операционной. Грудь тела вновь стала содрогаться в дыхании. «Вау», — произнес я, — «будь я помладше лет на 200, такое бы снилось мне в кошмарах». «Он двигается», — констатировал Айзин. «Пытается», — поправил я своего начальника. «Паралитик введен так, что заблокированы некоторые группы скелетных мышц, но не затронуты вегетативные функции организма, а также те участки, которые мы посчитали незначительными. Мне не приходило в голову, что ходу операции может как-либо помешать открытие и закрытие век, наряду с прочим корчением рож. А оно, самую малость, но мешало». Мицусай, или уже Белый, состроил такую гримасу ненависти ко всем живущим, что хоть сейчас священника-экзорциста зови. Только вот каким бы матерым тот ни был, скорее всего сбежит с восклицанием «ну нахер», и Акалит скорее всего просто последует за ним, либо в обморок грохнется. «Нет, в действительности это только помогло», — ответил Айзин и выхватил Занпакта. Сверкнула вспышка, но форма меча никак не изменилась. Айзин спокойно убрал Киекасу и Гицу в ножны. Я хмыкнул, возможно давая ему понять, что осознавал момент, когда на меня был наложен абсолютный гипноз. Но в действительности значение имело не то, осознаю ли я момент его наложения, а то, знаю ли я способы ему противостоять. Сейчас я не знал. Белый заморгался в замешательстве, но не поняв природы слепящей вспышки с пущей ненавистью воззрился на Айзина. Ох, какая драма, творение с операционного стола возненавидело своего создателя. У меня почти наворачиваются слезы. Фиксирую начало преобразования, произнес я, а затем тише добавил. Эти кусочки, вероятно, формируют маску. Будем поддавать ему риши или посмотрим, что произойдет, если он будет на диете. Айзиндона, я взглянул на председателя. Пожалуй, эксперименты с намеренно прерванным процессом превращения будем проводить позже. Влей в него риши, Василиск-кун пусть вдоволь развивается. Я ухмыльнулся. А вы читаете мои мысли, Айзиндона, сказал я, щелкая тумблерами на аппарате, похожим на Evil. Далее процесс шел без нашего активного участия. Айзин стер нас и оборудование из восприятия существа, а я поддерживал его в состоянии овоща, при этом не давая метаморфозам пройти неправильно. Это было не совсем простое занятие, ведь на данном этапе развития посторонние вещества, препятствующие передаче нервных импульсов и работе мышц, могли неблаготворно повлиять на метаморфозы этих самых нервов и мышц. Еще искалеченного на операционном столе инвалида нам не хватало, тем более в роли тестового образца супероружия. Ну а сам Белый, откровенно говоря, не особо-то и дергался, полностью осознав, что подключен к непрерывному потоку питательного риши. Как акула на волнах, нет необходимости двигаться, чтобы дышать. Это снизило мою потребность в введении седативных, что, я думаю, благотворно повлияло на развитие образца. А развитие, несмотря на то, что я примерно осознавал, что выйдет под конец, было крайне интересным. Сперва сформировалась маска, белая и по форме очень уж похожая на ту, что надевал Ичига в самом начале. Потом поверхность маски начала постепенно чернеть, а с определенного момента, когда чернота покрыла половину поверхности маски, стала меняться ее форма. Из легкой маски только для лица она стала превращаться в полноценный шлем для всей головы, на котором потом еще и стали рога отрастать. Тело на этом этапе также менялось. Вздутие мышечной ткани и то и дело появляющиеся синяки были этому явными свидетельствами. В целом метаморфозы тела ниже головы были не столь уж выдающимися и почти естественными. Росла мышечная масса, отчего тело юноши покрупнело и стало походить на тело мужчины. Вены и артерии стали менее проступающими, что, видимо, было попыткой оградить их от внешней опасности. Кожа слегка изменила свой оттенок и заметно огрубела. Чуть-чуть увеличились кости, но это скорее был процесс ускоренного взросления тела, чем изменение его конституции. Вообще все метаморфозы на этом этапе вполне входили в понятие нормальности, и их можно было бы охарактеризовать как приближение тела к пиковому состоянию. В общем счете процесс занял 7 часов и 34 минуты. Когда форма маски окончательно преобразилась, кардинально стало меняться и все то, что находится ниже шеи. Сперва тело стало покрываться броней, напоминающей монолитный пластинчатый доспех. Процесс крайне напоминал образование маски, и я выдвинул гипотезу, что доспех является псевдопродолжением маски. Беллатрикс опровергла мою гипотезу, заявив, что призванный защищать тело доспех совсем не похож строением и функцией на маску, концентратор духовной силы. Я признал неправдоподобность своей гипотезы, но мы все же согласились, что, возможно, процесс сформирования маски и доспеха работает по одинаковым принципам. Понадобилось 11 часов и 51 минута, чтобы он полностью покрыл тело белого. Существо стало похоже на какого-то рыцаря-демонопоклонника, массивное, бронированное, монстроликое. Потом существо стало усыхать или вернее ужиматься. Доспех с неприятным хрустом стал сужаться и прессовать плоть под ним. Чувство было такое, будто мясо пытаются отбить, засунув в гидравлический пресс. Звуки были еще менее приятными. Примерно на этом этапе Занпакта Мицусая, все еще находившиеся у него на поясе, рассыпалась в прах. Как выяснила Изин из базы данных, Готея Мицусай был близок, но не пробудил Шикой. Определить, мог ли он достичь прорыва во время несения службы в 80-м районе, нам не удалось. Одновременно с тем, как ужималось тело, стали видоизменяться конечности. Ноги заработали лишнее звериное колено, а ступни превратились в когтистые лапы. Прах меча, до этого кружившийся в воздухе, опал на кисти белого и покрыл их. Руки стали принимать форму двух мечей. Окончание душераздирающих звуков сжимающейся плоти ознаменовало конец всей метаморфозы. Всего этот этап занял 17 часов и 19 минут. После него существо самовольно встало и стряхнуло с себя кабели питания Риши. Мда, возможно, нам все-таки стоило зафиксировать его на столе дедовским методом. Пробормотал я, смотря как пустой самовольно ходит по операционной. Операция завершена, время день 3:06:55, поспешно сообщил я Беллатрикс. Так кивнула и отменила ресурексион. Она тот же миг осела на пол, поскольку была измотана больше всех, хотя и имела такие же перерывы на отдых, как и остальные. На втором месте был я, имевший даже больше времени на отдых, но отличающийся во всей группе худшим здоровьем. Наверное, так же себя чувствует капитан Укитаки на общих попойках. «Ну что же», — произнес Эйзин полуторжественным голосом, — «осталось только перенести это создание в мир живых, на пробную вылазку». «Василиск-кун, понял вас, Айзин-дона», — сказал я, ударяя сложенной в копье ладонью в затылок дезориентированного пустого. Я лишь оцарапал его и вонзил ногти под кожу, но этого было достаточно. От дозы мощного седативного, которая кардинально отличалась от вводимых ранее на операции, Белого зашатало, и он повалился навзничь. Можно было транспортировать. Примечание к части. Касательно отсылок или заимствований, тут уж как посмотреть. В сцене с Эпифемией и Агапи присутствуют персонажи из Академии Антимагии. 35 и краткое учебный взвод. Мне не очень понравилось аниме и манга адаптации, но вот оригинальная новелла одна из моих любимых. Очень рекомендую. Фракция Кармилы списана с Таухау, что очевидно по именам. Таухау Проджект. Для меня это какой-то фандом Шредингера. Он как бы и есть, но я его кроме отбрасываемой тени вроде Дадзинси и новеллу нигде не видел. Так что персонажей я списывал, считай, с артов одного художника, опираясь на собственную фантазию. Так что они чуть ли не мои собственные. В следующей главе эпопея с Белым подойдет к логическому завершению, а мне останется на одну линию предпосылок к событиям с Куросаки и Чигаменьши. Ждите эпик Махач. Глава 32. Примечание к части. А вот и я. А вот и глава. Не ожидали. Если честно, я и сам немного не ожидал. Половину этой главы я писал в начале весны, причем меньшую половину, и мучился я где-то месяц. А сейчас за неполную неделю я все закончил, отредактировал и готов продолжать писать фиг. Вот она, сила перерыва животворящего. Тут главное не перестараться и вообще не забыть, о чем писал. Касательно продолжения. У меня на ПК появились проблемки с ПО, поэтому сейчас я печатаю главу на ноуте, а на компе ее публикую. Причем, видимо, из-за всех этих переносов с одного устройства на другое появились проблемы и с сайтом, потому что сейчас мне пришлось тратить время на то, чтобы убирать откуда-то взявшиеся новые строки, так что местами тут будут отступы в виде пробелов, надеюсь, они не будут заметны. На этом с техническим разбором все, о самой главе после главы. Глава 32. Квинси и Синигами благородного происхождения против пустого неестественного происхождения. 18 лет до встречи Куросаки и Чига и Руки и Кучики. Общество душ, Сирити, бараки 10 го отряда. Шиба из Син носил капитанское Хари с крестом десяткой на спине вот уже, лет 60, если ему не изменяет память. У Синигами не было минимального или максимального срока службы, в Гати 13 вступали нередко безусыми юнцами и маленькими девочками. А выйти из Гатия можно было лишь либо с великим триумфом, либо с таким же позором, либо ногами вперед. Это, кстати, самый распространенный вариант. Устав не предписывал уходить по собственному желанию и из трусости, а суть работы не предполагала возможность состариться на службе, хотя некоторым удавалось. Те, кто происходил из аристократических домов, без проблем могли уйти на пенсию. Те, кому с родословной повезло меньше, могли рассчитывать на посильную помощь товарищей или на должности преподавателей духовных искусств, неважно в академии или как частного учителя. Да и ко всему прочему, Шиба Иссин был в самом расцвете сил, скорее уж ему еще было куда расти, чем пора было на пенсию. А то, что он сейчас лежал на ветви дерева и мирно дремал в полдень, хорошее времяпрепровождение не зависело от возраста. Ну, мирно он дремал ровно до того момента, как его ненаглядный лейтенант бесцеремонно сбила его на землю. Потирая ушибленный зад и заспанные глаза, Иссин вяло поинтересовался, отчего с ним обошлись так грубо. «Рангику, какого черта?» — простонал капитан 10-го отряда. «Капитан, хватит бездельничать!» — прокричала на него его же лейтенант. «У нас горы невыполненной бумажной работы». «У нас, это у тебя что ли?» — сонно переспросил Иссин. Это было несколько грубое, но удивительно точное замечание. Рангику расширила глаза и стала хватать ртом воздух. «Ладно, хорошая работа, лейтенант. А вы о чем?» — переспросила Мацумата Рангику. «Пока ты за мной бегала, твое тело покрылось потом и стало блестящим. Великолепная работа!» — недальновидно честно ответил Иссин. «Хрясь!» — звук воплощенной ярости обиженной девушки разнесся по баракам 10-го отряда. Ударила своего же капитана. «Вопиющее нарушение субординации!» — причитал Шиба Иссин, потирая посиневшие пространство под глазом. Мацумата Рангику ответила обиженным фырканьем и вздергиванием носа. Дверь в кабинет капитана плавно открылась, и Иссин с Мацумата вошли вовнутрь. Иссин стал обреченным взглядом искать кипы невыполненной бумажной волокиты. Скорее всего, ему бы пришлось в качестве извинения за грубость делать ее еще и за Мацумата, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но он обнаружил только аккуратные стопки просмотренных отчетов и третьего офицера Хицугаю, сидящего в его кресле с видом человека, довольного выполненной работой. Благослови король душ таких трудолюбивых людей, и не дай дьявол, чтобы он сам в такого превратился. Молодец, Хицугая, отлично выполненная работа. поднял большой палец вверх, просветлевший от ненарисовавшейся перспективы гор, нуждающихся в обработке отчетов, капитан 10 го отряда. Из тебя бы вышел великолепный капитан. Благодарю, капитан. Чинно поклонился Хицугая. Капитан, а разве не я, как ваш лейтенант, должна унаследовать должность капитана? Спросила Мацумата. А, ты? Нет, даже такой парень, как я, испытывает перед своим отрядом достаточную ответственность, чтобы не обрекать его на разрушение в следующем же поколении, ответил Иссин с искренней обеспокоенностью будущим. Мацумата стала краснеть и злиться, почти так же, как некоторое время назад, только не стремительно и резко, а медленно и неуклонно. Капитан прав, Мацумата Фукутыча, поддержал Иссинов, похвалив свой же адрес Хицугая. Кроме того, я уже занимаюсь тренировками по освоению банкая, а ты, находясь на службе дольше меня, до сих пор даже не начинала этим заниматься. Ты только что завуалированно назвал меня старый, мелкий. Мацумата, не убавляя в гневе, резко сменила цель. Иссин оставил второго и третьего человека в отряде самим разбираться между собой. Судьба неизвестна, за какие заслуги наградила его хорошими подчиненными, возможно, даже слегка с этим переборщив. Мацумата Рангику, несмотря на свою кошачью лень, была хорошим лейтенантом, и это обуславливалось не только ее приятностью глазу. Да, ей не хватало ответственности и силы, чтобы стать капитаном, но в действительности, кроме как ради шутки, она не стремилась к этому высокому званию. В действительности она эффективно поддерживала его во всех начинаниях, за что он был ей благодарен. С другой стороны, ушибы под крылом было сразу 2/3 офицера, которые в недалеком будущем могли бы стать капитанами, если бы, конечно, оказалась свободная вакансия. Хицугая Ташира, появление которого в отряде можно было также вменять в заслугу Мацумата, отличался исполнительностью, ответственностью, трудолюбием. В общем, всем тем, что ценил Иссин в людях, но не в себе. Кроме того, Хицугая был гением, быстро овладевающим своими силами. Возможно, даже слишком быстро, не поспевая в развитии навыков развитием тела. Возможно, из-за быстрого роста и продвижения по службе у него также развился комплекс неполноценности, временами заставляющий его действовать необдуманно. Но недостатки Ташира, скорее всего, прошли бы со временем, которое Иссин был намерен ему дать. Что же до коллеги и соперника Хицугай? Второй-третий офицер в 10-м отряде был полной противоположностью Ташира. Она была на пару шагов ближе в освоении банкая, что, во-первых, было удивительно для синигами ее возраста, а во-вторых, немного подрывала веру Ташира в себя, да и в целом она была сильнее его. Сила была полезным качеством в Готее, возможно, даже первоопределяющим, но Иссина беспокоили недостатки юной леди. Ответственности, исполнительности, трудолюбия, всего этого в ней было примерно столько же, сколько в Мацумата. Более того, если Мацумата без проблем находила общий язык как среди мужчин, так и среди женщин, заводя знакомства и даже поклонников, Кушина, наоборот, была антисоциальна. Она презирала мужчин, а женщины сторонились ее из-за резкого характера и убеждений. Иссин верил, что Узумаки Кушина вскоре, даже быстрее, чем Хицугая Ташира, достигнет банкая и уровня силы капитана, но вот насколько скоро она перерастет свою враждебность и вспыльчивость и сможет вести за собой отряд. Иссина это беспокоило, поэтому он отдавал свое предпочтение Хицугае. Шиба Иссин, поняв, что ему не придется работать, переключился на более важное занятие – поиск заблаговременно оставленного Мандзю. Что-то важное в отчетах, Хицугая, или опять рутина, пьянство и раздутые боевые хроники славных аристократов, спросил Иссин просто для того, чтобы в кабинете не шумел спор между офицерами. Разнимать их всегда было легко, либо напомнить Хицугае о работе, либо сделать то же самое с Мацумата, только при этом стоит ожидать, что первый тут же заинтересуется, а вторая будет из шкуры вон лезть, чтобы от работы отдалиться.